и радуюсь, и горжусь, что повторяю их маршрут. Рассуждение первое. О диффузионизме и изоляционизме и проблемах древних трансокеанских связей. Плывем из Северной Африки в Южную Америку, без мотора, без гирокомпаса, без локатора, на небольшом судне, сделанном из эфиопского папируса. Плавание не совсем обычное и, естественно, вызывает к себе интерес. Вопросы, вопросы. Вероятно, из одного их перечня можно было бы составить отдельную книгу. Умные, коварные, заботливые, снисходительные, жалостливые, высокомерные, восторженные. Их задавали корреспонденты, родственники, знакомые, друзья. В первые дни путешествия мы забавлялись тем, что вспоминали свои интервью перед стартом. И хохотали, выяснив, что каждого из нас хоть по разу да спросили: «А вы когда-нибудь участвовали в подобной экспедиции?» Жорж так отвечал на это: «Да, конечно, примерно 5000 лет назад». В этом шутливом ответе гораздо больше смысла, чем кажется. Я не антрополог, не археолог, не этнограф, и проблемы, которых собираюсь касаться, лежат вне области моих профессиональных знаний. Поэтому пусть всюду, где только можно, мне приходит на помощь Тур Хейердал. Вот что он пишет в одной из своих последних статей. Споры, касающиеся контактов между Старым Светом и Новым, имевших место до похода в Колумбы, не прекращаются до сих пор. Со временем в науке сложились два противоположных направления – изоляционизм и диффузионизм. Изоляционисты считают, что два основных океана, омывающие Северную и Южную Америку, абсолютно изолировали Новый Свет от контактов со Старым до 1492 года. Эта школа допускает, что первобытные охотники проникали из азиатской тундры на Аляску в зоне арктического севера и только. Диффузионисты, напротив, считают, что существовала единая, общая колыбель всех цивилизаций. Они допускают различные варианты плаваний в Древнюю Америку из Азии, Европы или Африки в доколумбову эпоху. Такова суть полемики, возникшей еще в прошлом веке и разгоравшейся все жарче по мере того, как между древними культурами по ту и эту сторону океанов обнаруживались новые и новые черты сходства. Сходство оказывалось несомненным и необычайным. Пирамидальные постройки, поклонение солнцу, браки между братьями и сестрами в царских семьях, накладные бороды у первосвященников, трепанация черепа, письменность, система календаря, употребление нуля, ирригация и террасное земледелие, возделывание хлопчатника, прядение и ткачество, гончарное дело, кладка из подгоняемых друг к другу огромных блоков, праща, птицеголовые божества, музыкальные духовые инструменты, камышовые лодки, рыболовные крючки, гробницы, настенные росписи, барельефы. Прерываю перечисление, чтобы не утомить вас. В статье Хейердала оно занимает еще чуть не десяток строк. Здесь мумии и там мумии, здесь бумага и там бумага, здесь игрушки на колесах и там игрушки на колесах, а посредине пучина, пучина, которую в этих широтах никто не пересекал до Колумба. Или, может, пересекал? Изоляционисты, устами самых ярых своих представителей, отвечают безапелляционно и однозначно: «Нет, нет, никогда. Параллели и совпадения случайны. Цивилизации развивались независимо». Столь же безапелляционны ярые диффузионисты: «Да, да, сколько угодно и кто угодно, океаны не помеха, у всех цивилизаций общая колыбель». Стороны неистовствуют, упрекают друг друга в беспочвенности позиций, в отсутствии прямых доказательств, однако полярность их взглядов лишь кажущаяся. Отправная точка у спорщиков едина, и это подмечено Туром Хейердалом весьма точно. И те, и другие рассматривают океаны как мертвые неподвижные бассейны. Только экстремисты и изоляционисты считают, что эти мертвые водные пространства являются барьерами для перемещения людей в любом направлении –